Глава 27. Он. Никита смотрел на набухающего и готового в любую секунду взорваться джина. Хотя чего его теперь так называть? Ясно же, что это самый настоящий демон. Но сейчас важнее найти способ убраться как можно дальше от этого существа, кем бы оно ни было. Сам парень, может быть, и сможет сбежать. Надо всего лишь рвануть по лестнице да положиться на удачу. Вот только Сереге, Даниле и Алисе тогда однозначно кранты. Убийц, которые тоже валяются в комнате без сознания, Никите было не особо жалко. Все же они пришли сюда и по его душу, да и знакомы не так давно. Но даже их бросать не хотелось. А плевать, если спасаться, то всем. Никита подхватил лежащее у его ног тело ночного гостя и потащил к стене, туда, где лежали без сознания трое его друзей. Затем, подобрав по очереди еще двоих, с которыми расправились еще до его появления, он сложил всю шестерку в одну кучу, вытер со лба обильно выступивший пот, а потом активировал шаг тени. Как оказалось, он все понял правильно. Эта техника позволяла проходить сквозь препятствия. Обычно ее использовали, чтобы избежать оружия. Но, как оказалось, с ее помощью вполне можно было даже проваливаться сквозь пол. Даже если ты при этом удерживаешь и тянешь за собой целую кучу людей. Конечно, Никите пришлось заплатить за подобную грузоподъемность. И на этот раз дело не обошлось головной болью и внутренним кровотечением. Вернее, к уже знакомым парню ощущениям добавились сломанные ребра и ноги. Никита даже успел порадоваться, что не зацепило позвоночник, и он все еще мог шевелить рукой. В том числе, чтобы запустить исцеление. «Готово!» Никита восстановил все поврежденные части тела и даже не обратил внимания на легкую волну, пробежавшуюся сразу вслед за этим по кухне и переломавшую тут всю мебель. Внезапно он почувствовал легкую вибрацию сверху и увидел моргающие вспышки, чьи отблески долетали до него сквозь лестничный пролет. Кажется, развязка уже близко. А ведь вряд ли межэтажная переборка сможет их всех защитить. К счастью, выход тут же нашелся. Парень увидел подвал, откуда Нульф недавно доставал ему мешки с картошкой и принялся таскать и скидывать туда всех, кто попадался ему под руку. Трое друзей с земли, четверка убийц в полном составе, великан-консьерж. С последним было сложнее всего, но в итоге парень все-таки справился и спрыгнул вниз, закрыв за собой крышку люка. «Моя рука!» Кажется, кто-то из тех, кого он спас, пришел в себя и обнаружил, что скидывали их, не думая о таких мелочах, как здоровье. «Нога! Она сломана!» Ну вот, кажется, еще кто-то обнаружил у себя травму. Никита уже начал думать, что ему делать дальше, если убийцы попробуют завершить начатое. Но тут сверху все же прогремел взрыв, и их всех, несмотря на стены и расстояние, прямо-таки вдавило в пол, выбивая дух. На этот раз в сознании не осталось уже никого. Даррен Мак сидел за своим рабочим столом и смотрел на полную луну за окном. Сегодня она была особенно яркой, словно тоже заинтересовалась происходящим на Козьей улице. Нет, Даррена не настолько впечатлил тот слуга, прошедший сквозь его защиту, чтобы отправлять соглядатая в Соком да записать для него события этой последней ночи. Но все же он не отказался бы узнать подробности. Если честно, за день он уже почти успел забыть об утренней встрече, забегавшись по делам ресторана. Все же грядущий турнир, на который приедут гости из других городов-государств, заставляет его лично перепроверять работу сотрудников на каждом этапе, от закупки и до сервировки. Но потом приехал извозчик и передал записку от того наглого малого. Даррен еще раз поднял сохраненный им листок бумаги, на котором быстрым корявым почерком было написано всего лишь несколько слов. «В счет обеда, что вы мне обещали, расплатитесь, пожалуйста, с этим парнем». «Нет, ну каков наглец!» Даррен вспомнил свою ярость в тот момент уже с легкой улыбкой. «А как возница ты перетрухнул?» Впрочем, хозяин драконьего яйца тогда быстро взял себя в руки и велел расплатиться по счетам. С этим слугой он еще разберется, а проблемы с муниципалитетом, на которой работают все извозчики, будут лишними даже для него. Впрочем, отданные им 2 золотых без сдачи, надо же работать на репутацию, были потрачены не зря, Как минимум, он точно убедился, что его новый знакомый на самом деле слуга. Образованный человек не писал бы настолько криво и не допустил бы такое количество ошибок. Тут определенно чувствуется самообразование. Кстати, интересно, а какие еще дисциплины смог изучить этот парень? Обычно с природным сопротивлением сразу идут в боевые слуги и наслаждаются новой относительной свободой. Но этот учится манерам, учится писать, манипулирует людьми. В общем, слишком много странностей, чтобы не попробовать в этом разобраться. Конечно, Даррен опять же не решился тратить свое личное время на эту загадку, но отдал приказ сделать отдельную ставку на жизнь слуги. Теперь, если тот выживет, то получит свою часть выигрыша, и ему будет на какие деньги зайти в драконье яйцо, дабы отдать ему долг вежливости. Да, решил Даррен, будет хорошо, если этот слуга все-таки выживет. Серега пришел в себя от того, что рядом кто-то стонал. Вокруг полная темнота. Хотелось сразу подать голос и спросить, что же случилось, но он сдержался. Он и раньше не считал, что все вокруг хорошо к нему относятся, но после нападения убийц был готов стать еще осторожнее. Парень крепко сжал глаза и досчитал до 10. Открыл, и вроде бы стало видно чуть лучше. Разбитая лестница, рядом лежат Алиса со сломанной рукой и Данила. Этот вроде бы цел. Так, а вот дальше их недавние противники. Тоже лежат без движения. Но в том месте обвалился потолок, и еще их задело обрушившейся лестницей. Так что этим точно досталось больше. И это грело Сереге сердце. Впрочем, наслаждаться зрелищем издалека он не стал, а быстро подполз к ближайшему члену гильдии убийц и вытащил из его кармана нож. С одной стороны, было бы безопаснее их всех прирезать, пока можно. Но, как ему подсказывал опыт, обострять отношения — это не всегда лучший способ для правильного развития ситуации. Будет лучше просто обездвижить всю четверку их врагов, связав им руки и ноги. Потом обшарить карманы, забрав все ценное. И, наконец, тут Серега довольно улыбнулся. Почему бы не продать этих неудачников их же наставникам? Вряд ли те заплатят много, но грядущее обучение в секте стоит недешево. Так что лишними эти деньги точно не будут. Серега быстро очищал одежду убийц от оружия, денег и драгоценностей. С одного еще снял приглянувшиеся сапоги, когда остатки здания над ним просто снесло. Серега тут же поднял голову, щурясь от, оказывается, уже поднимающегося над горизонтом солнца, и увидел того самого седовласого мужика в очках, что вчера приложил их слугу. Кстати, вот и он. Лежит рядом с Нульфом. И вроде бы даже не пострадал. Значит, все трое будущих учеников выжили. Стоящий наверху мастер секты теней заговорил, распахивая халат и показывая свою печать серым облаком. И готовы к обучению. Только увидев знак, Серега тут же склонил голову, почему-то больше всего жалея о том, что пленных убийц им вряд ли оставят. Или нет, а то пока в местных порядках он не очень хорошо разбирается, как и в том, что случилось за то время, пока он был без сознания. Вообще он бы совсем не отказался узнать детали того, как закончилась эта ночь, как они все выжили и что об этом думают в секте. Впрочем, для этого еще будет время.